Глава третья. Трипольский не любил вина. Часто он просто выливал свой бокал. Бывало тайно в цветочную катку, а бывало, будто в шутку, прямо на пол или выплескивал на стену. После шампанского у Андрея Андреевича ужасно болела голова, а если он выпивал больше бутылки, то имел несчастную особенность буянить, а потом ничего не помнить. После появления графа Виктора, безумно ревнуя, молодой дворянин кинулся в разгул и почти не посещал дома на конюшины. Накануне он кутил с гренадерами, гуляли до утра, и как попал домой, Трипольский совсем не запомнил. Очнулся Андрей Андреевич от ужасной головной боли, обнаружил себя лежащим на спине. Открыл глаза, напрягся, пытаясь припомнить прошедший вечер, и вдруг припомнил совсем другое. Вечер будто смыл из памяти. Но зато всплыл тот давнишний разговор с Виктором, происшедший в «Черном петухе» в Париже 2 года назад, припомнился с точностью до слова. «Господи!» — сказал Андрей Андреевич, присаживаясь на постели и хватаясь за голову. «Господи, как же я мог подобное это позабыть! Но коли все это так, коли я не путаюсь опять, то честь Анны Владиславны Покровской выражает серьезное испытание». Он подергал за шнур звонка, и заспанный денщик помог Трипольскому одеться. «Ну куда ж вы в такую рань, барин? Ночь на дворе!» Простонал он вслед Андрею Андреевичу, с трудом переставляющему ноги, но уже выходящему из дому. «Погодите хоть час, покуда рассветет. Да вас и не пустит никто в дом, барин. Аглая Ивановна сердиться будут. Опять поругаетесь». «А ведь и верно», — сообразил Трипольский, возвращаясь в дом и сразу же устремляясь в комнату своей прелестной рабыни. «Что, если я перепутал? Если мне весь уже столько приснился, так ведь и осрамиться можно. А коль я ошибся... Но коль я ошибся, Аглая поправит. Она была тогда в черном петухе и слышала весь наш безумный разговор. Она была там, она все помнит». «Аглая!» — закричал он ударом кулака, распахивая дверь. «Аглая!» Девушка мгновенно проснулась. Присела на постели, подтянула одеяло к груди, потом правой рукой поправила ночной чепец. «Опять вы, Андрей Андреевич, жонки накушались», — сказала она, глядя без отрыва прямо в глаза своего буйного хозяина и молочного брата. «Опять будете в чувствах объясняться и настаивать на любовной близости?» Трипольский, ошарашенный этим взглядом, замер в дверях. «Ну что ж», — продолжала ровным, немного насмешливым голосом Аглая, «если вы будете настаивать, то берите меня. Вы барин, я крепостная девчонка ваша, но только потом... Не рассчитывайте на прощение, я вам его не дам!» Трипольский потряс головой, встав в дверях, сильно дернул себя за волосы и сказал: «Дура, я не за этим. Я с этими идеями еще 5 лет назад покончил». Глаза с похмелья у Андрея были красными и слезились. «А зачем же тогда?» — спросила Аглая нарочито расстроенным голосом. «Помнишь, был у меня один разговор с Виктором в Париже, в черном петухе. Я напился тогда и не смог припомнить. Все позабыл. Ты была там, ты помнишь?» Он присел на мягкий стул и на всякий случай отодвинулся подальше от постели. Глаза Аглаи слегка увлажнились. Она еще раз поправила чепчик и очень-очень тихо проговорила: «Все-таки вспомнил, бес. Вижу, вспомнил». «Кто такой граф Виктор?» — жестко спросил Трипольский и сам себе ответил. «Он преданный слуга негодяя этого Ивана Бурсы, так?» «Так», — Аглая кивнула. «Коли уж ты сам припомнил, чего я тебе врать-то буду? Почему ж ты молчала по сей день? Была причина». Аглая накрылась одеялом с головой и повернулась на бок. Из-под одеяла послышалось негромкое всхлипывание. «Уходи!» — донеслось из-под одеяла. «Уходи, я спать буду. Поезжай, предупреди их, пусть знают, расскажи». Трипольский был поражен. Только, наверное, пару раз видел он истерику Аглаи и теперь был напуган поведением девушки, может, даже и более чем собственным неожиданным воспоминанием. Поднявшись со стула, он на цыпочках вышел и осторожно притворил с собой в дверь. Было 6 часов утра, когда, соскочив с лошади возле дома на конюшенной, Андрей Андреевич Трипольский кулаком ударил в парадную дверь. В доме спали, ни звука. Вспомнив про звонок, Андрей Андреевич чуть не выдернул шнур. При открывшей двери молоденький лакей выглядел сонно. «Доложи барину, что приехал Трипольский». «Да спит еще барин», — отозвался, зевая лакей. «Все спят». Лакей пытался не пустить раннего гостя, но Трипольский прорвался в гостиную, отпихнув глупого слугу. Ждать пришлось совсем недолго. Бурса в халате и китайских красных туфлях с загнутыми носами спустился к нему уже через 5 минут. «Доброе утро!» Так же, как и его слуга, зевая и прикрывая рот ладонью, сказал Бурса. «Что привело вас ко мне в такой час?»